Станиславу нравилась квартира Олега. Вчера сыщик побывал здесь в первый раз и сразу обратил внимание, квартира никак не походила на жилище миллионера. Да, очень просторная, трехкомнатная, с большим холлом, в углу которого стоял мраморный мальчик. Но на этом вся роскошь и кончалась. Старая громоздкая мебель, допотопные стулья, расшатанный диван. В центре гостиной с потолка свисала огромная хрустальная люстра, предмет вожделения 50-х годов. Чувствовалось, хозяин к вещам равнодушен или ленив, чтобы все выкинуть и заменить на новое. Станислав не удержался и как бы в шутку произнес: «Ваша квартира, Олег, напоминает склад забытых вещей, словно их в старой комиссионке покупали». «Я консерватор. Когда брат стал миллионщиком, я поселился здесь, где мы родились, провели детство, и предупредил: если кто на мою старину позарится, голову оторву». Сегодня Олег был не в духе. «Простите, господин полковник, но у меня очень мало времени. Вываливайте свои вопросы». «Да у меня, собственно, никаких вопросов не имеется», — тоскливо произнес Станислав. «Зачем же тогда время у меня занимаете? Мне срочно надо ехать в милицию, АВИР, ГАИ. Черт бы вас всех побрал», — раздраженно сказал Олег. «Случилось что? Может, я могу помочь?» «К Илье на поклон пойду. Он уладит все мгновенно. Правда, не хотелось бы у брата одалживаться, оттого и злюсь. У меня вчера сумку со всеми документами сперли. 2 паспорта, водительские права, технический паспорт на машину». Горячко отчетливо почувствовал фальшь. Так сразу все и украли. От чего он хотел избавиться? Скорее всего, от заграничного паспорта. Станислав его вчера видел, и въездной штампик ему что-то не понравился. «Олег Ильич, мы считаем, что убийца, скорее всего, находится в окружении вашей семьи». Станислав достал из кармана бумажку и зачитал приметы 2 мужчин, чьи данные оперативники уже установили. Олег открыл настольную записную книжку. «А Виталий вы вчера спрашивали?» «Спасибо, запамятовал. Имя Сергей вам ничего не говорит?» «Сергей Новожилов, мой близкий друг». «Новожилова я прекрасно знаю и говорю не о нем. Сергей, высокий брюнет, вашего возраста». «Сергей», — повторил Олег. «Кажется, с ним встречался однажды у Игоря, но почти его не знаю. Записная книжка Игоря, кажется, у вас. Посмотрите». «Спасибо». «Извините за беспокойство». Станислав откланялся. Корячко поехал в Шереметьево. Вчера, просматривая паспорт Олега Турова, сыщик обратил внимание, что штампик пограничного контроля, свидетельствующий о возвращении Олега из Швейцарии, поставлен нечетко. А ведь это очень важно. Вернулся он 6 августа, то есть до убийства, или 7-го. И как в это время у Олега украли документы? Теперь вот объясняйся с пограничниками, проси, чтобы они заглянули в компьютер и уточнили дату возвращения Турова. Да еще на кого попадешь, могут потребовать официальную бумагу министерства, словно вы спрашиваешь государственный секрет. Но опасения оперативника оказались напрасны. Веселый молодой майор-пограничник посмотрел удостоверение Станислава, козырнул и бодро сказал: «Выпейте кофейку, господин полковник, сейчас уточним». И уточнил. Олег Туров прошел погранконтроль 6 августа. Что бы это значило? Узнав о смерти брата, ляпнул, что прилетел 7-го, чтобы не объясняться с милицией? Вполне может быть, но возможен иной вариант. Сейчас Олег Туров попадает в число подозреваемых. Вечером Станислав встретился с Катериной в скромном кафе. Элегантная, со вкусом одетая, модно причесанная, Катерина совершенно не походила на уличную девку, которую много лет назад встретил оперативник. «Да, Катя, ты находишься на правильном пути», — восхищенно заявил Станислав. Подошел официант, Кричко заказал кофе, а Катя — джин с тоником. «Я спиртное почти перестала употреблять, но сейчас вздернутая слегка. Теперь о деле. Хозяин меня видел один раз, но только кивнул и прошел мимо. К Елене без конкретного дела не подъедешь. С норовом, бабенка. Братец Олег, мужик недалекий, все зависит от количества выпитого. Кстати, у него серьезный роман, но Олег почему-то его скрывает. Роман, говоришь? Станислав выдержал паузу. Катюша, лапонька, ты телефончик и имя его пассии раздобыть не можешь? Ты плевое дело. Она раньше с моей подругой дружила. Телефончик добуду. А зовут девушку Ириной. Дурочка. Олег в нее по уши влюблен, замуж зовет, а она к другому прикипела. Дебилка. В Сережку втюрилась. И ни в какую. Парень, который за ваш стол в кабаке подсел, поинтересовался Станислав. Сергей меня в тот вечер из кабака снял. Я в туалет пошла, а он вроде проводить направился. Потом, когда я вышла, он меня наверх не пустил, повел в машину. Сказал, если со мной не поедешь, я твоим мужикам скажу, что ты шлюха вокзальная. Я молча на улицу вышла, да как въеду ему по харе. Раньше у него бывало. Нужен он мне, сутенер драный. Сейчас он вроде при деньгах, обронил Станислав. Да, у него не поймешь. «Один вечер точно при больших деньгах был», — ответила Катерина. «Да что ты все о нем расспрашиваешь? Он же из ваших?» «Не понял», — насторожился Станислав. «Считаешь, Сергей служит в милиции?» «Служит он где сейчас, не знаю», — ответила Катя. «Но лет 10 назад я видела его в милицейской форме. Офицер. Звание не помню, кажется, лейтенант. Он тогда скромный был, девочек не обижал, денег не брал». Подойдет, тихо так скажет, не толкись у входа в кабак, и проходит мимо. Интересно, Катюша, очень интересно. Примерно в каком году это было? До перестройки, она задумалась. Я считала, он участковый, всегда с планшеткой в руках ходил. От какого кабака он вас гонял? Я центровая была, по Горького шастала. Катя неожиданно смутилась. «Ну и по всем ресторанам и кафе в этом районе». «И Сергей везде появлялся?» Станислав начал уточнять места работы Катюши, пытаясь определить, в каком отделении служил Сергей. Если он был участковым, то его вмиг вычислить можно, там всего два отделения. С 80-х годов народ, конечно, поменялся, но это пустяк. Главное, чтобы Катя ничего не напутала. «Самому особенно светиться не следует». Министерских не любят. 100 вопросов, каждому ля-ля. Лучше поутру Гришу Котова послать. А ты чем конкретно в своем офисе занимаешься? Да, собственно, ничем. В свободное время учусь на компьютере работать. Иногда разрешают какую-нибудь бумажку написать. В основном о пересылке леса. Девчонки неплохо относятся. Все гадают, с кем из начальства я сплю. А так, дела подшиваю, кофе разношу. Тебе действительно долго на том месте не продержаться. Ты, Екатерина, подыскивай себе работу, а то снова у гостиницы окажешься. Никогда. Лучше с голоду умру, — решительно заявила Катя. Ну, умереть еще успеешь. Станислав серьезно взглянул на бывшего агента. У тебя парень есть? Не для пьянки да койки. По жизни. Есть. Она вызывающе взглянула на Станислава. Ты, к примеру? «Верно, я человек надежный. Но нужен такой мужик, чтобы не каждая собака знала, что он в ментовке служит». Екатерина задумалась, а зачем? «Хочу, чтобы ты с ним в казино сходила. Сергея посмотреть. Нужен он мне». «Да, Станислав, сколько я тебя знаю, ты всегда выгоду ищешь». «Прекрати, Екатерина, служба такая. Хочешь, не хочешь, но я тебе на ноги помог встать не только как мент». «По старой дружбе и бескорыстно. И шмотки, и работа, и джинтоник, так? За Катюшину улыбку!» «Я за улыбку, Катя, самому себе ничего толкового справить не могу. За все плачу. Вот так. Это нормально, Катя. Бесплатно только у паразитов. Ну, ты мне марксизм не впаривай. Говори конкретно, что надо. Все о Сереге. Его телефон, где живет, работает. Он убил кого? Не знаю. Увидишься, лишнего интереса не проявляй. Извинись за тот вечер, что убежала. Сошлись, мол, пьяная была. Если он к тебе потянется, холодный будь. Так он уйдет и все, значит, не судьба. Я тебя подставлять не имею права. И еще. Попроси у него 1000 баксов до завтра. Скажи, очень нужно. И встречу обговори. Мол, точно принесешь. Ладно, ты сиди уж. Я в твою тачку не пойду. Напугал ты меня. Катерина встала и походкой манекенщицы вышла из кафе. Глава 8. Она не дура, не авантюристка? — спросил на следующее утро Гуров, выслушав доклад друга. — Ты понимаешь, мы можем иметь на руках еще один труп? — Не понимаю, — взвился Кричко. — Извини, из-за ворованных денег мы людей гробим. — Да не учи меня, заради бога, — Станислав хлопнул ладонью по столу. — Катюша моя девочка. Я в молодости, может, в нее влюблен был. Мне задания ей давать не следовало. — Так скажи. Я Катюшу вмиг найду и все отменю. Меня вчера в жар бросило, когда алиби у Олега Турова оказалось ложным. Да еще невеста объявилась, о которой никто ранее не слышал. — Не гони лошадей, Лев Иванович, — ответил Станислав. — Валентин все проверит, тогда и поймем, играть марш или похоронный гимн. — У Олега мотива нет, а миллиарды отставить. Ты же за миллиарды не убиваешь, и я не убиваю. Никто с такими деньгами под руку не подвернулся. Гуров насмешливо посмотрел на него и снял трубку зазвонившего телефона. — Слушаю вас внимательно. — Да, Олег Ильич. — Нашли сумку с документами. — Поздравляю. — Где? — Завалилась между сиденьями вашего Мерседеса. — Ну, меньше хлопот. — Паспорт, с которым вы в последний раз выезжали за границу, на месте? — Ну, прекрасно. — Тогда откройте его и взгляните. Какого числа вы вернулись? Вы пересекли нашу границу не 7, а 6 августа. Не имеет существенного значения? Но ведь в ночь с 6 на 7 был убит ваш родной брат. Стало быть, вы попадаете в число подозреваемых. В данный момент наш сотрудник беседует с Ириной, устанавливает... Гуров прикрыл трубку рукой, кивнул Станиславу, поясняя. Кричит, грозит. Как полагаешь, Станислав, в России сильнее закон или миллионы? Идиотский вопрос. Естественно, миллионы сильнее. Гуров несколько секунд слушал крики Турова, затем снова прикрыл трубку рукой. Очень гневается. Грозится снять погоны. Ну, это он хватил. У тебя, Лев Иванович, слишком маленькие погоны. Я тоже так считаю, — ответил Гуров и вновь обратился к коллегу Турову. Ну, прекратите истерику. Задачу ложных показаний вы отсидите 3 суток на тюремной баланде. И пока ваш братец раскрутит колесо своих связей, вы нахлебаетесь ее вдоволь. Семен Петрович Ярцев зашел в кабинет заместителя директора фирмы, поздоровался и сел в кресло без приглашения. Для себя отставной полковник уже решил. До конца испытательного срока он потерпит, но как только получит деньги, расстанется с хозяевами без печали. «Семен Петрович, я пригласил вас для того», — официальным тоном произнес хозяин кабинета, — «чтобы сообщить. Фирма отказывается от борьбы против Турова. В принципе, вы оказались правы». Ярцев рассмеялся. «Надеюсь, вы не собираетесь увольнять меня сей секунд? По договору я должен отработать еще 2 месяца. А деньги мне нужны». «Вот деньги вы и получите. Прямо сейчас». «Так не пойдет. Я не кухарка и не дворник. Дали рубль, да прогнали со двора. Был уговор. Я работаю 3 месяца. Вот столько я и отработаю. Тогда и деньги получу. Передайте, уважаемый Степан Степанович, нашему шефу, что Ярцев, конечно, не Гуров, но лучше не связываться». Ярцев отправился в свой кабинет, а Степан Степанович прошмыгнул к хозяину, который в этот момент разговаривал по телефону. Он жестом пригласил заместителя сесть и помолчать. «Я все понимаю, Илья Петрович. Готов содействовать, только возможности у меня невелики». Кротов понял, что шеф разговаривает с самим Рябовым. «Сожалею, но с Ильей Ильичем у меня нет никаких отношений. Выражаю свои соболезнования. Уверен, все закончится хорошо». Шеф положил трубку, молча посмотрел на заместителя, затем спросил. «Вы разговаривали с милиционером? Расстались мирно?» «Ничего подобного, Марк Михайлович», — ответил Кротов. «Он заявил, что по договору отслужит весь испытательный срок. Если желаете с ним поговорить...» «Да нет уж, увольте. Вы объяснили ему, что деньги уплатят за весь оговоренный срок?» — раздраженно спросил Агеев. В этот момент в дверь постучали, и в кабинет вошел начальник контрразведки. «Добрый день, Марк Михайлович!» «Ой, Степан Степанович здесь, прекрасно!» Ярцев подвинул себе кресло ногой. «Дел!» «Марк Михайлович, что-то вы неважно выглядите. Грипп, зараза или неприятности какие? Могу помочь?» «Я вас, кажется, не приглашал, Семен Петрович». Сдерживая ярость, Агеев заговорил шепотом. «Если увижу, крыша горит, мне звоночка ждать или хватать вас за портки и тащить на улицу?» «Ваш милицейский жаргон, простите». «Да, милицейский. Я, может, желал бы Гарвардский университет закончить, но дальше школы милиции у меня не получилось. Вы сами-то, простите, ВПШ имеете, и не более? Но я сейчас о другом. Во-первых, считаю, мне премию должны выписать. Господин Кротов вам объяснит, за что. Во-вторых, сейчас в Муре один из задержанных колется, что адресочек на Бронной ребяткам узел шепнул. А на Петровке народ широкий, по одному брать не умеют. «Я ничего не понимаю», — шеф схватился за голову. «Какая Бронная? Какой узел? Знаете, как в армии говорят? Не умеешь — научим, не хочешь — заставим. Степа, введи господина в курс дела». «Да премиальные не забудьте. По нынешнему раскладу, полагаю, месячный оклад как минимум». С Ярцевым в тот же день расплатились полностью и про месячный оклад не забыли, но из фирмы уволили. Рябов и Рудин обедали в ресторанчике, принадлежавшем Рябову. Порядок здесь царил строгий. Когда хозяин собирался нанести визит, то к назначенному часу ресторанчик закрывался. Так что Рябов с гостями обедали в одиночестве. Хозяин занимал всегда одну и ту же кабинку, которую предварительно проверяли на предмет отсутствия прослушивающих устройств, различных жучков и прочие радиочепухи. Шеф-повар прекрасно знал вкусы гостей, так что заказа не делали. Закуску и спиртное ставили заранее. Блюда подавались в установленном порядке всегда одной и той же молчаливой официанткой. Сегодня обед не отличался от предыдущих, разве что оба бизнесмена страдали отсутствием аппетита. Выпили по глотку водки, долго молчали, наконец Рябов, стараясь говорить спокойнее, произнес. «Рассказывай, что бы ни случилось, хуже не будет». Рудин покачал головой, как бы прикидывая, может быть, хуже или нет, затем сказал. «Звонил черт. Привожу его слова дословно. Мы с вами не знакомы. Никаких дел не имели, меня не ищите». И сразу же положил трубку. «Ничего не понимаю. Зачем ему сидером? Он же не сумеет правильно им распорядиться. От денег отказывается. И он ненормальный». Бизнесмен покрутил пальцем у виска. «Я всю ночь думал», — произнес Рудин. «Признавать свои ошибки тяжело, но у нас нет иного выхода. Нам не по зубам Туров. И мы не имели права начинать эту войну. Теперь необходимо ее прекратить и остаться живыми». «Ни в коем случае нельзя идти с повинной к Турову», — ответил Рябов. «Его брат мертв. И где находится Сидером, нам неизвестно. Он раздавит нас. К тому же на него работают официальные власти». «Ментов необходимо купить», — возразил Рудин. «Когда нужно, они собственную тещу не разыщут». «Менты, работающие на Турова, не продаются», — ответил Рябов. «Если они разыщут черта и выйдут через него на нас, то, сам понимаешь, поведение парня объясняется просто. Он понял, что на него объявлена охота, и ему сейчас ни до денег, ни до сидерома спасает свою жизнь. Если его захватят, убьют сразу». Из зала донеслись голоса, затем портьера в кабинете отодвинулась, и на пороге возникли два молодых человека. Равнодушно посмотрев на обедающих, они отступили в залу, а в кабинет вошел Илья Ильич Туров. «Сами дерьмо, и охрана у вас соответствующая», — вместо приветствия сказал он, усаживаясь на свободный диванчик. Тут же появилась официантка. Поставила перед новым гостем пузатую рюмку коньяка и блюдечко с дольками лимона. Туров залпом выпил коньяк, как русский мужик, водку, и пояснил миролюбиво, словно закадычным друзьям. «Врачи коньяк рекомендовали. Сосуды расширяет». И уже жестким тоном продолжил. «О чем же вы договорились, воры-домушники?» «Я ключи к вашим компьютерам без сидерома знаю. Велел специалистам в них по ведру дерьма вылить. Так что на ближайшее время, пока ваши спецы компьютеры очистят, вы совершенно свободны. Если, конечно, вас краснознаменная милиция не заберет». «Рад видеть вас в полном здравии, Илья Ильич», — произнес Рябов, наконец-то пришедший в себя от столь неожиданного визита. «Но почему именно нас вы вините в постигших вас несчастьях? И выбрали именно нас объектами своего мщения», — добавил Рудин. «Мы вам не друзья, но и не враги». Туров заглянул в пустую рюмку, отставил в сторону. «Сами отдадите сидером, или вам яйца дверью прищемить?» Бизнесмены растерянно молчали. «Но мы ничего не знаем ни об убийстве вашего брата, ни о пропавшем сидероме. Ну что же нам теперь делать?» — пролепетал Рябов. «Отложить деньги на венки и обеспечить близких», — деловито ответил Илья Ильич. «Можете сходить в церковь. Там подскажут, какие действия предпринимают люди, собирающиеся покинуть этот грешный мир». «Но есть другой вариант», — окрепшим голосом проговорил Рябов. «Я найму киллера. Тогда мы все трое окажемся заняты ожиданием. Мы пока очистят наши компьютеры, а ты, взбесившийся пес, будешь ждать выстрела или бомбу». Туров весело рассмеялся. «Договорились». Он поднялся. «Николаша, а я тебя зауважал. Маленький такой, плюгавенький, а характер имеешь. Но лучше побыстрее найди своего парня. Он тебе обойдется дешевле, чем киллер». И вышел из кабинета. Валентина Нестеренко отправили на поиски Сергея, который, предположительно, когда-то служил в милиции, обслуживая бывшую улицу Горького, ныне Тверскую. Задача оказалась несложной. Нестеренко обещал вернуться к вечеру, но появился в кабинете Гурова лишь на утро третьих суток. Был он небрит, бледен, правую руку держал под пиджаком на перевязи. Станислав вскочил ему навстречу, усадил на свое место за стол и ворчливо сказал: «Не в тайге живем. Мог бы и позвонить». «Из Склифа попутка в министерство шла. Ребята меня и подбросили». Все было ясно, без слов. Нестеренко зацепил Сергея, схватил пулю и упустил подозреваемого. Гуров молчал, стараясь не показать свою злость. Валентин потерял много крови, держится из последнего. «Успокойся, Валентин. Главное, ты установил, что мы на правильном пути. А эту суку обязательно возьмем. Скажи несколько слов и отправляйся в койку». «Его данные я прояснил в первый же день к вечеру». Нестеренко левой рукой достал из кармана мятую бумажку в бурых пятнах. «Я звонил вам, но никого не мог застать. Тогда решил посмотреть его дом на Тверской. Не лезть в квартиру, а только посмотреть. Ждать у подъезда и регулярно звонить вам. Я был на пятерке. Не успел припарковаться, вижу, из подъезда выходит мужчина с чемоданом. Уже стемнело, и я не мог его как следует рассмотреть. Но общий вид подходил. Он сел в стоявшую во дворе семерку и двинул. Вы сами понимаете, я не должен был его отпускать. Он развернулся у телеграфа. Ехал спокойно, не дергался, не проверялся. По Ленинградскому шоссе выехал на окружную, свернул в сторону Дмитровки. Думаю, вот тут-то он меня и засек. По Дмитровке проехал верст 7, остановился возле какого-то дома, Чемодан с собой не взял, но я встал поодаль, чтобы не светиться. Прождал его всю ночь. Наутром он появился. Направился к лесочку. Тут уж я точно определил, что это Бестаев. Мне надо было стоять и ждать его. Как потом понял, он проверялся. А я дернулся следом. Решил встречу у него. Нестеренко замолчал, качнулся. Станислав подскочил к Валентину, но тот вяло оттолкнул его и продолжил. Я только в лесок зашел. Как за спиной раздалась команда. Руки за голову и повернись. У меня пистолет был в боковом кармане, но понял, не успею. Я повернулся. Он в шагах в 7 от меня пушку наставил и выстрелил. «Молись, что Сергей Бестаев так плохо стреляет», — сказал Кричко. «Стреляет», — уверенно произнес Нестеренко. «Когда я нашел отделение, где он служил, первое, что мне сказали, учти, он отличный стрелок. Бестаев свободно мог мне пулю в лоб засадить. Я видел, как он стволом повел, а ощутил удар в плечо. И вот что я вам еще скажу. Какой же народ у нас в ментовке служит? Еле до отделения добрался, говорю ментам, меня ранили, окажите помощь, свяжитесь с министерством, ваш номер даю. Они меня обыскивать принялись. Пистолет нашли, так от радости прямо ошалели. А из меня кровь хлещет, сознание начал терять. Они же меня нюхают, может, выпившие я. На ксиву и смотреть не желают, тудят бандитские разборки. И хорошо, капитан появился, взглянул на меня, как гаркнет. Вы, сволочи, хотите труп на меня повесить? Сам перевязал, кровь остановил. Ну, засунули меня в мою же машину, сержант за руль и всклив. Остальное неинтересно. Я утром всю наличность нянечкам отдал, чтобы они шмотки принесли. Порядки. Хоть назад к большевикам шагай. Не дойдешь, слабый больно. Станислав помог приятелю подняться. Давай-ка зайдем в санчасть, сменим повязку. Укольчик, обезболивающий в собачьем. Полежишь дома, подумаешь, как лопухнулся, и где мы теперь твоего Бестаева искать будем. Только сыщики ушли, позвонил Туров. Лев Иванович, зачем вы моего брата тюрьмой пугаете? Его не пугать следует, а привлечь к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, — сухо ответил Гуров. Олег под защитой миллионов себя безнаказанным чувствует. Не помешало бы его отрезвить. И какая у вас гарантия, Илья Ильич, что не Олег совершил убийство? Он никогда не брал в руки оружие. У нас был Макаров, однако 5 назад куда-то подевался. Гуров про себя выругался. Как же он, старый облезлый волк, не проверил, имеется ли в семье зарегистрированное оружие. А вы заявили о пропаже пистолета? Ведь не иголка. Честно сказать, не помню. Хорошо, я выясню. А братцу передайте, что ему предстоит крайне неприятный разговор в прокуратуре. Теперь я понимаю, почему вы отказались взять деньги на оперативные расходы. Вы подозреваете Олега? Нет. Мы разыскиваем совсем другого человека, Илья Ильич. Желаю вам всего наилучшего. Гуров разъединился и позвонил в прокуратуру. Добрый день. Можно поговорить с помощником прокурора Драчом? Федул Иванович в данный момент занят. Кто спрашивает? Голос у девушки был хорошо поставлен. Чувствовалось, она знает себе цену. Передайте, что его просит полковник Гуров. После небольшой паузы Драч ворчливо спросил. Ну, здравствуй, сыщик. Чего тебе надобно? Здравствуйте, Федул Иванович. Хотел узнать, ваши ребята проверяли наличие пистолета Макаров у семьи Туровых? И поступало ли от них заявление об утере оружия? Ты задним умом крепок. При допросе Елена Турова сказала, что пистолет был, и якобы о его утере сделали соответствующее заявление участковому. Но тот год назад скончался. Документов никаких не имеется. Гуров объяснил ситуацию с датой возвращения в Москву Олега Турова. Интересно. Вроде не мальчик, по уши влюбленный, чтобы так торопиться к своей Джульетте. Я его и девицу вызову, допрошу. У тебя все? Увы, Федул Иванович, начинать с плохих новостей? Ну, сам знаешь. Ранен Валентин Нестеренко. Большая потеря крови, но отлежится. А хорошая новость. Вышли на очень интересного парня. Бывший опер, приятель молодых Туровых. Неожиданно из дома пропал. Валентин его преследовал и схватил пулю. Запиши. Бестаев Сергей Николаевич, уроженец Москвы, 62-го года рождения. Уволился из милиции. Последнее место работы пока не установлено. Полагаю, из Москвы он уходить не станет. Все подружки и приятели тутшние. Вот у кого-то из них он и залег. Скорее, у девчонки. Большим успехом пользуется у нежного пола. Молодцы. А пулю, что схватил Валентин, нашли? Место известно, завтра с утра поедем искать. Найти пулю в лесу — задача из области ненаучной фантастики. Но Гуров в молодости придумал выражение. В разыскной работе случается то, чего никогда не бывает в жизни. Если пулю все же удастся найти, и баллисты определят, что она выпущена из того же пистолета, что и убившая Игоря Турова, то убийца будет установлен точно. Нестеренко держался молодцом, да и чувствовал себя вполне прилично. Он сидел в «Мерседесе» Станислава и говорил: «Стас, ну как друга прошу, врежь тем мерзавцам, что надо мной измывались. Пойми, это не сведение личных счетов. Если они со мной таким образом обошлись, то как ведут себя с простыми гражданами? Они же поставлены людей охранять». Станислав следил за дорогой, молча кивал, наконец не выдержал. «Валя, я не девка, чтобы меня уговаривать. Если с ними серьезно разбираться, то надо подать рапорт на имя Орлова, он, в свою очередь, в инспекцию по личному составу. Ну что это даст? Сволочь предупредят о служебном несоответствии. Ну, может, уволят. А кого поставят?» Станислав вздохнул. «Стас, ты их тряхни. Я на морды испуганные взгляну. Мне враз полегчает», — бормотал Нестеренко, и его просительный тон так не соответствовал обычно жесткому выражению лица, что Кричко снял телефонную трубку и позвонил в «Пежо» Гурову, ехавшему следом. «Лев Иванович, вскоре будем проезжать пост ГАИ, где измывались над Валентином. Я, конечно, могу сказать ребятишкам несколько слов, но, думаю, у тебя получится посильнее». «Пустое дело», — ответил Гуров. «Однако просьбу Валентина обязаны выполнить». Свернув с шоссе, машины сыщиков остановились у поста ГАИ. Гуров неторопливо вышел из «Пежо» и направился к инспектору. Тот закричал: «Что встали в раскоряк? Ваши документы! И машина чадит, будто трактор!» Моторы иномарок работали бесшумно, никаких выхлопных газов не было. Гуров улыбнулся инспектору и кивнул на стеклянную будку ГАИ. «Капитан здесь». Инспектор почуял неладное, но гонора не сбавил. «Сам лезь, там и узнаешь». «Пожалуйста, позовите капитана. Из главка просят». Инспектор включил рацию. Вмиг из будки выскочил капитан, ловко скатился по лестнице, но пары спиртного обгоняли его. Гуров протянул свое удостоверение, достал блокнот и ручку. «Прошу ваши документы, капитан». Трясущимися руками гаишник протянул удостоверение. Сверив фотографию, на которой капитан был значительно моложе, с оригиналом, Гуров переписал данные в блокнот и миролюбиво спросил: «Сколько лет служите?» 19, господин полковник». «И все еще на посту?» — удивился Гуров и направился к машинам. Гаишник держался рядом, стараясь не дышать в его сторону, но на свежем воздухе дух от капитана шел крепкий. «Дети есть?» — спросил Гуров, открывая дверцу «Мерседеса», в котором сидел Нестеренко. Этот вопрос капитана добил. Он еще не понимал, в чем дело, но, учитывая должность и звание гостя, чувствовал, что попался. Нестеренко взглянул на гаишника и, сморщившись, как от удара, сказал: «Ну, он же меня перевязал». Сидевший за рулем Станислав усмехнулся. «Мы ему благодарность объявим, что он тебя на шоссе не выбросил!» «Ну все, добили!» — обреченно произнес капитан. «Я и так в штрафниках числюсь. Ваша сила!» Он козырнул и пошел к будке. «А мужик мне понравился. Сопли не распустил. Просить ни о чем не стал», — рассуждал Нестеренко, когда они поехали дальше. «Мужик неплохой», — согласился Станислав, — «но замазанный». Когда свернули на проселок, Нестеренко быстро определил место, где его подстрелили. После часа усиленных поисков оперативникам стало ясно, пуля ушла в небытие, искать ее бессмысленно. «Неудачно это место выбрал Валентин», — заметил Станислав. «Как бы здесь стояла не одна сосна, а пяток, а еще лучше здоровенный забор». Он поднял глаза на задумчиво молчавшего Гурова. «Ну что поделаешь, командир, не каждый раз к 12 девятку прикупаешь». Но посмотреть следовало. Гуров согласно кивнул. На обратной дороге он остановил машину возле поста ГАИ, посигналил. Капитан выскочил из своего стеклянного скворечника, подлетел к Гурову. Сыщик достал блокнот, вырвал страницу, на которой записал данные капитана, и протянул ему. «Ты, конечно, изрядная дрянь, но кое-что хорошее до конца не растерял. Попробуй сохранить. У тебя ведь дети». Он поднял стекло, и машины умчались. К капитану подошел инспектор, хлопнул начальника по плечу. «Видать, понял, штабист, что без свидетелей его показания не пляшет. Наш бы, защищая мундир, только посмеялся». «Дурак ты, полковник большой начальник. Наш бы шеф перед ним штаны наложил». Капитан аккуратно сложил листок и убрал его в карман. Бар, в котором встретился Станислав с Катериной, оказался маленьким, всего на 5 столиков. Станислав придвинул для спутницы стул, а сам сел в угол лицом к входной двери. Катюша улыбнулась. «Горбатова могила исправит». Она закурила и кивнула девушке в изящном белом фарточке. «Здравствуй, Елена». «Катерина». Официантка чуть не выронила блокнот. «Не узнала. Богатой быть». «Ну, ты выглядишь на $1 000 000. Замуж вышла?» Она взглянула на Станислава с любопытством. «Собираюсь», — Катя подмигнула Кричко. «Но этот господин лишь друг юности». «Очень приятно. Выпьете или как?» «Дай нам наш фирменный омлет, мне джин с тоником, а Станиславу...» Катерина замялась. «Станислав — несчастный извозчик, ему, пожалуйста, томатный сок». «В сей момент». Официантка убежала. «Учила я тебя, учила, а все без толку. В бар вошел, не на бутылки взглянул, а быстро людей пересчитал», — усмехнулась Катя. «И за стол вы все садитесь одинаково, в угол, лицом к двери, словно атаку отражать собираетесь». «Ты права, Катюша, такие мы солдатики оловянные. Так у тебя в отношении Сергея конкретные соображения имеются?» «Возможно. Возможно, он у кого-нибудь из своих девок и заляжет. Вопрос, у кого именно? Я ведь его плохо знаю. Если деньги имеет... месяца 2-3 продержится. Но с девочками может возникнуть проблема. Любая вертихвостка догадается, что человек скрывается. А от кого? Хорошо, если от ментов. Найдут, хозяйки ничего не сделают, потаскают на допросы и оставят в покое. Но если прячется от своих деловых, которым большие бабки должен, — рассуждала Катерина, — в таком случае с хозяйки 3 шкуры спустят, а то и замочат». Станислав поморщился. «А чё скривился? Сейчас жизнь человека плевка не стоит, а свидетели никому не нужны», — уверенно закончила она. «Катюша, бога ради, не употребляй жаргонные словечки», — простонал Станислав. Она зло прищурилась. «Ну, кажется, я знаю, где он может схорониться. Только вам мой совет не поможет. Ты скажи, а мы уж решим, поможет или нет». сторожем на даче. На зиму хорошие дачи не заколачивают, селят охранника, кормят и еще деньги платят. Станислав понимал, Катюша права, если людям охранник нужен, они его и летом возьмут, лишь бы на зиму остался. А среди твоих знакомых богатеи имеются? Среди моих знакомых в основном бессовестные оперативники. Они на клещей похожи, вопьются, оторвать невозможно. Ну, извини. Ты хоть помнишь, кто меня, соплячку, блатным словечком обучал? Катя позвала подругу и заказала второй стакан джина. Глава 10. Группа собралась в 9. Хотя повторного нападения на мастера-электронщика не ожидали, Тишу оставили на Бронной. Чуется мне, даже если Бестаев за городом и устроится, то связь с Москвой не прервет, сказал Станислав. А если связь существует, мы нащупаем. Иного выхода не видишь? Поинтересовался Гуров. Лев Иванович, подал голос Котов, идея с дачным сторожем вполне реальная. Только не будем замахиваться на все дачи вокруг Москвы, все равно не осилим. А проедемся по хорошим дачным местам. Отметим шикарные дома новостройки. Можно даже не ездить. Получим данные у административного начальства, — сказал Миша. — Ну, не так уж много сладких мест под Москвой и найдется, — встрял Кричко. — Минус особняки правительства, куда с улицы человека не возьмут. Все посмотрели на Гурова, который сосредоточенно молчал. — Вы, друзья, говорили хорошие слова, а я вам скажу плохие, — начал сыщик. — Допустим, сторожа мы угадали. Только Сергей Бестаев в красивую жизнь, что вы нарисовали, не пойдет. А поселится в средней дачке, не в модном месте. Услуги предложит не за доллары, а бесплатно. Скажет, дорогие хозяева, я с женой развелся, дом строю, но он готов будет только к весне, а мне нужно жилье на зиму. Так я у вас вроде охраны буду. Ну как? Годится такой вариант. Ну, Станислав, чего молчишь? Ну, а что говорить? Начальник всегда прав. И еще. Лазая по барским особнякам, мы много чего разыщем. Ну, прекрати, командир, — повысил голос Станислав. Воткнул палец в рану и ковыряешь, ковыряешь. Все давно поняли. Наш план не годится. Давай другой, который годится. Значит так. Станислав находит отделение милиции, где Бестаев служил. Может, что неожиданное обнаружится. Михаил выявляет любовницу Игоря, которую до сих пор так и не нашли. Нестеренко в движениях укорочен. Я ему бумажную работу придумаю. Тиша держит боевой пост на Бронной. Гриша отправляется на участок, который обслуживал Бестаев. Пристраивается куда-нибудь грузчиком. И пытается узнать, была ли зазноба у опера. И нужно найти мастера, изготовившего дубликат ключа к сейфу. Конечно, мало шансов, что он в соседнем подвале точает, но наша публика его может знать. Такой шанс имеется. Только ищите мастера аккуратно, а то за неосторожный вопрос и зарезать могут. Вот на этом все. Бог в помощь. Гурову не давал покоя один вопрос. Почему мастер-электронщик, пьяница и золотые руки Толик, закончив работу над сидеромом, остался жить, а не попал случайно под машину? Или другая какая напасть с ним не приключилась? Город огромных возможностей, всех не перечислить. Толик очень опасен для Турова. В чем угодно мог заподозрить Турова сыщик, только не в слабохарактерности и не в уважении к человеческой жизни. Станислав рассказывал, как ранним утром 7 августа тот поднимался по мраморной лестнице своего особняка и легко перепрыгнул через труп родного брата. Конечно, Туров сделал это неосознанно. Но именно в этом-то все и дело. Если бы хоть на долю секунды задумался, то изобразил бы что-нибудь соответствующее случаю, ведь за ним наблюдали десятки глаз. Все сходится. Характер, обстоятельства, ценность сидерома. Однако что-то упускается. Когда Туров узнал, что Толика пытались похитить, магнат произнес глупейшую фразу. «Полковник, если с Тепловым что-либо произойдет, я сниму с вас погоны». Идиотизм. Зачем ему погоны? А может быть, Бестаев человек Турова? Ограбление было лишь инсценировкой, которая нужна Турову-финансисту. Сыщик подвел итог и понял, что не может ответить на два вопроса. Почему Туров не обеспокоен охраной Толика Теплова, единственного человека, имеющего доступ к содержимому сидерома, и почему в ночь убийства Туров спокойно прошел мимо трупа брата? Равнодушен к покойному, торопился к сейфу, понятно, однако мог бы соблюсти приличие, но ничего подобного не сделал. А пустых беспричинных поступков Туров не допускает. Станислав нашел отделение милиции, где служил Бестаев, но начальник розыска уже давно сменился. Из оперативников Бестаева знал лишь капитан Осин, мужик лет 40, усталый и ко всему равнодушный. — Пойдем, капитан, обедать. — Угощаю, — предложил Кричко. Серое лицо оперативника порозовело, движения стали ловче и быстрее. Он засунул лежавшие на столе бумаги в сейф, схватил ментовский плащ без погон, который, видимо, сдернул для конспирации. Обедали в затрапезной кафешке с несвежими скатертями и алюминиевой посудой. Здесь стойко пахло любимым социализмом. Станислав предложил пойти куда-нибудь в более приличное место, но капитан весело поздоровался с неопрятной официанткой, и пришлось смириться. «По 150?» — спросил Кричко. «Побойтесь Бога, господин полковник. Водой из-под крана напоят!» Капитан резко сорвался с места и исчез за портьерой. Вскоре вернулся с бутылкой столичной. «Кристалловская, проверено!» — радостно заявил он. «Капитан, а почему ты ходишь в такую рыгаловку?» «Воровать не умею. Хожу по деньгам, господин полковник. Мне на день хозяйка 8000 выделяет». «А чего так мало? Так ведь дом. Двое растут, пацаны, жрать хотят. Не кормить, воровать начнут». Выпили по второй. Капитан спросил, «А зачем вам Сережа Бестаев понадобился?» «А по старому делу», — соврал Станислав. «Из зоны одна бумажка пришла. Дело Бестаев когда-то вел. Хотел с ним поговорить, он исчез, дом не живет». «У него дело, как у сучки, блох», — ответил капитан. «Неплохой парень был, но какой-то темный. В отделении каждый опер на виду, даже дела с лавочниками известны. Где рублем возьмут, где натурой. Сережка не такой. Нигде, ничего, все по протоколу, однако всегда при деньгах». «И вы, сыщики, разобраться не могли», — улыбнулся Станислав. «А чего же в чужой карман лезть? Однажды зашел, о нем разговор, потрепались, ну и решили, что баба у него богатая. А один молодой оперок смеется. «Бросьте, братцы», — говорит, — «Серега в автомастерской подрабатывает. Поэтому и стесняется рассказывать, что черной работой занимается. У нас в сортире кран потек. Работягу вызвали, он возился, возился, и все без толку. А Серега напильник взял и вмиг все сделал. Да посмотрите, у него руки черные, не отмываются. От металла это». Гуров прочел донесение Станислава и закричал. «Где фанфары? Победный клич не слышу. Ты же разыскал его, чертов сын, и сидишь, сиротинушкой прикидываешься». Гурова прервал телефонный звонок. Генерал просил срочно зайти. «Вовремя. Петра обрадую». Гуров поправил галстук, одернул пиджак, взял рапорт Кричко и отправился к Орлову. Верочка встретила сыщика у дверей приемной, тихо сказала. Сначала позвонили из канцелярии президента. Тут же прибежал генерал-полковник, тот, что Бардина замещает. Как же он грохотал! Дверь дубовая дрожала. «Не переживай, девочка!» Гуров погладил Верочку по щеке. «Знаю я, в чем дело. Пробьемся!» Он подмигнул девушке и прошел к генералу. «Здравствуй, Петр». Гуров бросил рапорт на стол. «Да не обращай ты на них внимания. Они же за это деньги получают. Что ты сделал с этим миллионщиком? Укусил, что ли? Братц пообещал тюремной баландой угостить. Гуров сел в кресло, вытянул ноги. Я увольняюсь к чертовой матери, заявил Орлов. Правильно. Только задержись еще ненадолго, пока я дело не добью. Иначе будет обидно. Гуров придвинул Орлову рапорт Станислава. Орлов ознакомился с донесением. Да, этой информации цены нет. Сергей Бестаев, оказывается, по железу работал. А открыли-то сейф ключами не родными? Думаешь, он убежден. Найти его, конечно, трудно, но постараемся. Турову, как я понимаю, главное раздобыть свой аппаратик. Не знаю, что для него главное. Но сдается мне, если его люди выйдут на Бестаева раньше нас, то парню хана. Убьют. Так что у Игоря будет хорошая компания, он не соскучится. Фу, какой цинизм. Слушай, Петр. Гуров сел на подлокотник кресла, заулыбался. Помнишь цирковой номер, когда один акробат двоих изображает? Ну, борется, укувыркается. В точности борьба наших правителей с коррупцией и оргпреступностью. Если бы только они при этом людей не убивали. Конечно, мне всех жалко, особенно ментов. Орлов невольно оглянулся. Укончай болтать. Думай, как с Туром работать будем. А мы к нему прокурора пошлем. Пусть допросит по факту знакомства. Гуров постучал по рапорту. Там нет никакого знакомства, возразил Орлов. Не уверен. Когда Федул ему одно место потрет, так Туров меня словно родного примет. И ты пойдешь? Обязательно. Звони Федулу и с Нарочным посылай рапорт. Гуров вернулся в свой кабинет, насвистывая. Станислав ехидно спросил. Ты с наградным листом и красной коробочкой вернулся? Гуров занял свое место, постучал пальцем по виску. У тебя тут что-то имеется? Должно быть. Но за качество не отвечаем, ответил Станислав. По нашему делу кое-какие шовчики не сходятся. Проверь меня, дурака, может, я на воду дую. Рабочее время закончилось. Станислав посмотрел на часы. Мне полагается, иначе никакого энтузиазма. Ну, давай, валяй. Гуров закурил. Станислав с ловкостью бывалого официанта открыл шкаф, проделал там какие-то манипуляции и вытер губы ладонью. Значит так... Начал Гуров. Некогда Анатолий Сергеевич Теплов в быту Толик записал большое количество цифр на золотой диск, именуемый CD-ROM-ом. Сделал это по просьбе Ильи Ильича Турова. Последний утверждает, что прочитать запись способен лишь Толик. «Врет, как падла», — вставил Станислав. «А ежели Толик под трамвай попадет, то Туров нищим останется?» «Без комментариев. И прошу не употреблять ни парламентских выражений», — сдержанно сказал Гуров. Станислав обиженно замолчал. «Вопрос первый. Зачем Турову нужен живой Толик?» «Вопрос второй. Кому и с какой целью он назвал имя Толика?» «А за правильный ответ полагается?» — прищурившись, Станислав посмотрел на Гурова. «Ладно». «Работаю исключительно на общественных началах». Лицо Станислава изменилось, глаза из дурашливо-хитрых стали умными и проницательными. «Постараюсь ответить. Толик остался жив, потому что мокрые дела не к лицу крупному магнату. Возможно, нет нужных связей. Убрать человека все-таки не так просто. Затем, имея золотой диск, он не помышлял о дурном, но диск пропал». И ситуация изменилась. Туров пугается. А что, если Толика все-таки захватят конкуренты, прижмут, и он взломает диск? В таком случае Толик живой не нужен. Гуров снял трубку, набрал номер. Тише, бодро сказал. «Привет». «Привет», — Гуров говорит. «У нас изменилась ситуация. Все прогулки и даже твои выходы из дома отменяются. Напарника верну сегодня». «Дверь открывать только ему и мне. зашторь окна и следи, чтобы хозяин к ним не подходил. Какое расстояние до дома напротив? Снайперу только рук протянуть. Из такого расчета и живи. Продукты подвезем. И положил трубку. Вопрос третий. Снова обратился он к Станиславу. Я что, госэкзамены сдаю? Почему Туров так легко перепрыгнул через труп брата? Он уже знал, что Игорь мертв. Труп не грабили. Да плевать ему, ответил Станислав. Торопился проверить сейф. Там же сидером находился. Во! Гуров ткнул в друга пальцем. Туров всем показывал, что сидером дороже жизни брата. Надеюсь, вопросы на сегодня иссякли, усмехнулся Станислав. А не существует ли сговор между Сергеем Бестаевым и Ильей Туровым? Исключено, ответил Крючко. В таком случае с бизнесменом не мог приключиться инфаркт. Последний вопрос, Станислав. Ответишь, выпьешь целый стакан, и я отвезу тебя домой. Раз такие награды, значит, на твой вопрос не существует ответа, убежденно произнес Станислав. Если предположить, что Туров все-таки уже знал, что в сейфе сидерома не окажется, то почему он свалился с инфарктом? Не надо мне твоего барского стакана. И машины к подъезду не надо. Станислав быстро достал из шкафа бутылку коньяка и сделал внушительный глоток. Ну и жулик! Гуров запер сейф. Поехали, Станислав. Кина сегодня больше не будет. Но даже такие опытные люди порой ошибаются. Тиша и мастер играли в подкидного дурака. Оперативник упорно проигрывал партию за партией. Ему было невдомек, что на коленях у Толика лежали карты, которыми он манипулировал в зависимости от надобности. Игра велась на интерес. Выигравший 5 партий кряду выпивал 100 граммов.